Эдди остановился у водительской дверцы Форда Калема и поверх крыши посмотрел на стрелка. Ты видел эту хреновину вокруг него? Этот черный орел? Туда, ну. Да. Спасибо твоему отцу, она еще очень слабая. Что такое Тадана? Звучит почти что как Тодэш. Роланд кивнул. Вариация этого слова. Тодана – мешок смерти. Он помечен. Господи Иисусе. Она слабая, поверь мне. Но все-таки есть. Роланд открыл дверцу. С этим мы ничего не можем поделать. Ка помечает для себя время каждого мужчины и каждой женщины. Поехали, Эдди. Но теперь, когда они действительно могли ехать, Эдди не хотелось трогать автомобиль с места. Он чувствовал, что они о чем-то не договорились с Сэем Кингом. И его страшил этот черный ореол. Как насчет Turtleback Lane и приходящих? Я хотел спросить его. Мы сами найдем дорогу. Ты уверен? Я думаю, мы должны поехать туда. Я тоже так думаю. Садись за руль, у нас еще полно дел.